Рид. Я смотрел в окно, когда Грег вошел, сел на мою кровать и вздохнул, как он часто вздыхает. Подождал полминуты, потом сказал: «Ты все время был здесь». Я ничего не ответил, потому что он ничего не спросил. «Ты не мог спуститься вниз?» — спросил Грег. Это был вопрос, но я все равно промолчал. В принципе, спуститься я мог, но не хотел. «Это были похороны нашей мамы», — заметил он. «Нет, не похороны», — возразил я. «На похороны я ходил. Это были поминки, так что ты не прав». Грег снова вздохнул. «Даже малыш Джимми вышел, сидел с милым видом, всем пожимал руки, а ему всего 5». Я промолчал. «Ты постеснялся?» — спросил Грег. Я ничего не ответил. За окном птица слетела с дерева, которое мама посадила 20 лет назад, когда отец погиб при взрыве на химзаводе в Локсбурге. Я был еще маленький. «Я поливала это дерево своими слезами», — говорила мама, и долгое время я ей верил. Но однажды сказал: «Думаю, это неправда. В слезах мало влаги, ими дерево не польешь». И мама сказала: «Милый, не думала, что ты воспримешь это буквально. Это ведь поговорка. Но иногда мне кажется, что так оно и было. Понимаешь меня?» Я не понимал и честно сказал «нет», на что она слегка улыбнулась и сказала: «Ну и ладно. Надеюсь, никогда не поймешь». «Надо поговорить», — сказал Грег, и это означало, что говорить будет он, а я должен буду молча слушать. Он поднялся с кровати. Я все еще смотрел в окно. Окно моей комнаты выходило на задний двор, и на траве лежали окурки. 4. Это гости выходили на улицу покурить. Это были не мамины окурки. Она всегда складывала их в жестянку из-под кофе, выкурив сигарету под завязку, пока не начинал гореть фильтр. Потом смотрела на окурок, в котором уже не оставалось табака, и говорила: «Хорош до последней капли». И гоготала. Кто-то назвал бы это смехом, но это был гогот. Мне нравится это слово — гогот. Увы, услышать, как она гогочет, мне уже не придется. «Ты помнишь, — начал Грег, — наш разговор пару лет назад, когда ты, я и мама сели поговорить о том, что будет, когда она умрет?» «Я помню этот разговор. Мама тогда выздоровела после пневмонии и сказала, что нужно уладить кое-какие дела на тот случай, если она снова заболеет и уйдет из жизни. Я сидел за кухонным столом, а мама и Грег разговаривали. Мама сказала, что Грег должен продать дом и оставить деньги себе, но часть денег надо пустить на то, чтобы куда-то пристроить меня. «Поговори с миссис Солтер насчет ее меблированных комнат», — сказала мама Грегу. «Она любит Рида и с радостью сдаст ему комнату». Грег кивнул и сказал маме, что это хороший план. «Он будет заглядывать ко мне каждый день и проверять, как у меня дела». Мама согласилась и заключила: «Значит, решено». Но, судя по всему, после смерти мамы у Грега возник другой план. «Я обещал маме, что позабочусь о тебе. Так и собирался поступить. Но тогда все было по-другому. А сейчас все изменилось. Верно?» Я промолчал, хотя думал сказать ему, что все постоянно меняется, будь то через 2 года или 2 миллисекунды. Это доказано наукой. «Тогда я думал снять для тебя комнату у миссис Солтер, чтобы она за тобой приглядывала, а я бы заходил раз в день». «Ты это и обещал маме». «Знаю, но миссис Солтер переезжает и продает дом. Она собирается переехать к сыну в Шамакин. К тому же, когда мы об этом говорили, я был женат на Мэгги». «Ты сейчас женат на Мэгги». «Она уехала в прошлом году. С тех пор я ее не видел». «Почему она уехала в прошлом году?» «Такие вопросы задавать невежливо». «Ты как-то сказал, что мы можем спрашивать друг друга обо всем». «Почти обо всем». «Так бы и сказал». «Рид, мы можем спрашивать друг друга почти обо всем». «Не надо учить меня, как говорить». «Наверное, надо». Уже хотел сказать я, но решил, что он только разозлится, и смолчал. «Короче, Мэгги здесь больше нет, а у меня дел по горло. Малыш Джимми, работа, а теперь нет и мамы. Так что не знаю, что делать, Рит. Думаю, что...» Весь этот разговор заставлял меня сильно нервничать. Я даже стал затыкать пальцами уши и раскачиваться взад-вперед. Но потом перестал и положил руки на колени. Вспомнил слова мисс Барбары, школьного психолога, сказанные 2 года назад, когда я был старшеклассником. Она сказала, что если сильно нервничаешь, надо постараться вести себя так, будто не нервничаешь, и прикинуть, как можно изменить положение к лучшему. И я сказал Грегу: «Я могу жить здесь». Когда мама уезжала, я часто оставался один. «Не можешь. Этот дом разваливается. На него уходит куча денег. Я зарабатываю деньги. Ты упаковщик в супермаркете, Рит. Могу найти еще одну работу». «Не можешь. Программа, которая оплачивает твою работу, покрывает только 20 часов в неделю». Я ничего не ответил. «Есть». Он начал говорить, но остановился, и я понял, что не хочу это слышать, поэтому снова зажал пальцами уши. Я слышал, как Грег говорит, и стал раскачиваться взад-вперед и напевать, чтобы ничего не слышать. В детстве Грег никогда меня не дразнил, просто не замечал меня и часто делал вид, будто не знает, кто я такой. Будто мы не были родными братьями. Однажды я шел по Карлайл-стрит и подошел к углу. Грег ехал на машине с девушкой, и они остановились на светофоре прямо рядом со мной. Я сказал: «Привет, Грег!» и поднял руку. Но он продолжал смотреть прямо перед собой, ждал, когда зажжется зеленый свет. Сигнал поменялся, и он тут же уехал. Девушка посмотрела на него, потом на меня, и, похоже, удивилась, почему он не поздоровался со мной в ответ. Услышав, что в комнате тихо, я вынул пальцы из ушей. «Ты должен слушать», — сказал Грег через некоторое время. «Есть одно место в Питтсбурге. Оно для тех, у кого отклонения. Я нашел в интернете. Покажу тебе. По-моему, это отличный...» Я снова засунул пальцы в уши. Слово «Питтсбург» резануло по ушам. Мама однажды взяла меня туда, и я этот город возненавидел. Все эти машины, гудки и... Грег взял меня за локоть и потянул. Палец выскочил из уха. «Слушай меня!» — крикнул он. «А-а-а-а!» — взвыл я в ответ, потом снова. «А-а-а-а!» Грег встал, и я перестал кричать. Потом успокоился и сказал: «Извини». Мне и правда хотелось извиниться. Не люблю кричать. Но я все равно был расстроен. Поэтому, чтобы не кричать, я надавил на глубокий порез на предплечье, который получил несколько дней назад. Боль помогла отвлечься от мысли о Питтсбурге. Потом кое-что пришло мне в голову. «Я могу жить с тобой», — сказал я Грегу. И добавил: «Пожалуйста». «Как с тобой разговаривать, Рит? Ты кричишь и...» «Я не буду кричать и могу жить с тобой». Он помолчал немного. «Не знаю», — сказал он. И когда он так говорит, он обычно и правда не знает. Вот такой он честный. Прежде чем принять решение, любит все обдумать. Иногда на это уходит много времени. «Могу убрать в подвале», — сказал я. «Спать там и никому не мешать. Если хочешь, могу нянчить малыша Джимми. Запросто. Еще и деньги сэкономишь». «Ты хочешь жить со мной в моем доме», — сказал Грег. Это не был вопрос, но я все равно ответил. «Хочу». «И хочешь заботиться о моем 5-летнем сыне?» «Хочу». «Рит, ты понимаешь, что несколько дней назад ты убил нашу мать?» Я промолчал.